В начале мая 1935 года Постышев во время пребывания в Новограде-Волынском посетил местную школу. Десятиклассники поделились с ним заветной мечтой побывать в Москве. Павел Петрович обещал помочь в организации такой экскурсии. 14 мая школьников вызвали в Киев, где они встретились с Постышевым. На следующий же день ребята уехали в Москву. В столице советской родины они посетили самые интересные места, приняли участие в общегородском вечере выпускников 10 класса в колонном зале Дома Союзов. Из Москвы направили Павлу Петровичу письмо, в котором писали: «Наша мечта при вашем непосредственном участии и заботе осуществилась. Мы прибыли в столицу советской родины. Представители комсомола, комсомольской правды встретили нас, организовали нам хороший прием. Настроение бодрое и радостное. Видели сказочное метро. Мы счастливы, что живем в такой прекрасной стране, которая как мать заботится о своем подрастающем поколении. Мы самые счастливые. Сердечно благодарим вас». Опыт организации работы с детьми на Украине широко изучался и внедрялся в жизнь в других республиках. Павел Петрович Постышев охотно встречался с делегациями, приезжавшими с этой целью в Киев. Так, 19 мая 1935 года он принял пионерских работников Белоруссии и подробно рассказал им о работе внешкольных детских заведений Киева, показал дворец пионеров и октябрят, детские спортивные площадки и тому подобное. Встретился Постышев и с делегацией Северного Кавказа. К концу второй пятилетки в Советском Союзе было в основном построено социалистическое общество. Это главное достижение созидательной деятельности советского народа, руководимого Ленинской коммунистической партией, имело всемирное историческое значение и ярко убедительно продемонстрировало жизненность и силу нового общественного строя. Все это необходимо было отразить в основном законе государства, Конституции СССР. Начало ее подготовки положил февральский 1936 года пленум ЦК ВКПБ. Седьмой Всесоюзный съезд Советов, в работе которого активное участие принимал и Постышев, признал предложение ЦК вполне правильным и своевременным и создал Конституционную комиссию ЦИК СССР. В мае был выработан окончательный проект новой Конституции, который 12 июня опубликовали все газеты страны. Обсуждение приняло грандиозный размах и проходило в атмосфере высочайшей политической и трудовой активности рабоче-крестьянских масс. Оно стало крупным событием в политической жизни, школой приобщения миллионов трудящихся к решению коренных вопросов развития общества и государства. Постышев уделил максимум внимания тому, чтобы с текстом основного закона государства, победившего социализма, познакомились все трудящиеся и открыто высказали свое отношение к нему, внесли предложения и пожелания. В ходе обсуждения проекта Конституции на Киевщине было проведено 27 тысяч собраний, в них приняли участие свыше 3 миллионов человек. Киевляне внесли многочисленные предложения, поправки, замечания и дополнения. 15 ноября в помещении драматического театра имени Франко состоялся пленум Горсовета с участием Постышева, на котором были подведены итоги обсуждения трудящимися столицы Советской Украины проекта новой Конституции. 25 ноября 1936 года в Москве открылся съезд Советов Союза СССР, который одобрил представленный Конституционной комиссией ЦИК проект Конституции. Для изучения предложений и поправок, внесенных трудящимися страны, съезд избрал редакционную комиссию, в нее вошел и Постышев. 5 декабря был окончательно утвержден основной закон Союза Советских Социалистических Республик, закрепивший победу социализма в СССР. Конституция СССР 1936 года стала основой для разработки Конституции Союзных Республик. 13 июля ЦИК УССР принял постановление о создании комиссии по разработке проекта Конституции Украинской ССР. Павел Петрович принял активное участие в подготовке основных разделов этого важного документа. 1 января 1937 года он был опубликован в республиканской прессе. После всенародного обсуждения новую Конституцию Советской Украины 30 января 1937 года утвердил 14-й чрезвычайный всеукраинский съезд Советов. Новый 1937 год принес большие изменения. На 16 января был назначен пленум Киевского обкома партии, в работе которого приняли участие члены Политбюро ЦК КПБУ.